вопреки всем волшебным правилам. Заснул он, что ли? Ну, я ему... Гвоздик тер пуговицу все сильнее, ожидая, что вот-вот раздастся знакомый хлопок воздуха и теплый имбирный запах облачком повиснет у лица. Не было кукунды! Может быть, пуговица не действует, потому что мокрая. Гвоздик жарко и отчаянно подышал на нее. Стал тереть опять. Нет. Наверное, сигнал вызова был слышен кукунде лишь на небольшом расстоянии в пределах парохода. И сейчас Джон Кукунда, эсквайр, профессор Башкампудри, небось, развлекает фокусами ахающих дам. А о гвоздике думать забыл. А может быть... Нет, не может. Но все-таки вдруг это нарочно. Не стало гвоздика, и Джин свободен от неволи. Я, мол, ничего не слышал, виноватых нет. Гвоздик отпустил пуговицу, всхлипнул, посмотрел сквозь мокрые ресницы вверх. Небо стало звездным, скоро взойдет луна, а пока бесконечные созвездия выстраивали над гвоздиком сверкающие этажи вселенной. Их искрящийся свет лучисто вспыхивал и рассыпался среди слезинок. Сейчас звезды не радовали, не манили гвоздика. Они были равнодушные и чудовищно далекие. И впервые мальчик-гвоздик ощутил, что такое безнадежное последнее одиночество. Он отчаянно протестующе вскрикнул. Но горло горело от морской соли, и раздался только хрип. Да и какой смысл кричать, если ты в мире совершенно один? Кому кричать? Себе? Богу? Может, это потому случилось, что я не любил молиться и ленился ходить в церковь? Господи, прости и помилуй. Нет, теперь уже поздно. Почему-то вдруг представилось, как два его башмака медленно опускаются в толще беспросветной воды. Наверное, они уже далеко от поверхности, и сам он скоро будет вот так же. А может, их уже с налета ухватила в зубастую пасть акула, как башмак Боба кривой пятки? Эх, нехорошо, что я ему так и не признался. Акула сцапала этот ботинок и перекусила линь. Сколько здесь этих чудовищ в бесконечном океане, где до ближайшего берега, до мыса Доброй Надежды, больше тысячи миль. И в любую минуту чудовище может смаху разорвать его гвоздика пополам. Нет, лучше уж потонуть. Но и тонуть не хочется. Боже мой, так все было хорошо. И плавание, и приключения, и клад, и друзья. И вдруг единым махом. То, что говорил Кукунда о бессмертии человеческого «я», теперь ничуть не утешало гвоздика. Тем более, что оказался Кукунда изменником и болтуном. Гвоздик вновь протестующе забарахтался, вода забурлила вокруг, а когда он обессиленно затих, поняв, что надо привыкать к смерти, бурление воды не исчезло совсем. Отдаленное воркование струи слышалось в загустевшем воздухе. А может, в ушах шумит? Или это режет воду акулий плавник? Акулы охотятся ночью? Гвоздик дернулся, глянул в сторону шума. Совсем недалеко, смутно белея в свете звезд, переливаясь разноцветными каплями бортовых огоньков, двигалась на гвоздика парусная громада. Гвоздик опять хрипло закричал, закашлял, вскидывая руки, погружаясь с головой и выскакивая снова. Но кто его услышит? Кто увидит в темноте? Однако спасительная мысль встряхнула гвоздика радостной надеждой. Свисток-то с ним не потерялся. Барахтаясь, гвоздик выковырял ракушку из кармана, толчком выдул из нее воду, опять надул щеки и резкий, печальный... Очень громкий свист понесся в ночи. Еще, еще парусник, шелестя и бурля, прошел совсем рядом и стал уходить. Что же это? Куда вы? И вдруг часто с резкой силой загремел корабельный колокол. Засвистела боцманская дудка. Громкий голос закричал команды, вспыхнул белый луч, заметался по воде, ударил в гвоздика слепящей звездой. Громада корабля с креном разворачивалась, обезветривая паруса. Но гвоздик, полуослепший от прожектора, уже не видел этого. Он только дул в маленькую раковину. И сколько времени это длилось, непонятно. Плеск весел раздался совсем рядом. Крепкие такие надежные, до обморочного счастья надежные пальцы ухватили гвоздика за матроску, за локти, за бока, вытянули из воды. «Ваше благородие, побачьте, то ж хлопчик!» И по-английски молодой радостный голос. «Where are you from, boy? Can you speak?» «Могу. С Новой Голландии. Я упал». «Навались, ребята!» И вельбот дернулся так, что гвоздика качнуло на грудь офицеру. Тот прямо поверх мокрой одежды закутал мальчишку в свой белый китель. На борт гвоздика подняли на руках. Но там, на палубе, он попросил: «Пустите, пожалуйста, я сам». С мостика спускался офицер с окладистой русой бородой. Ярко светил фонарь. «Нашли! Слава Создателю! Ты откуда, мальчик? Давно в воде? Как ты себя чувствуешь?» «Господин капитан, господин Аполлон Филиппович, вы меня не помните? Долбленая тыква в Гульстауне». «Гвоздик, чудеса твои, Господи! Тесен океан». Над капитаном на парусиновом обвесе мостика чернели буквы. Английские «кречет». Тоже слово, но по-русски было написано на спасательном круге. Гвоздик быстро качнулся к капитану Гущину Безбородько, прижался к нему и заплакал. Сначала гвоздик попал в решительные руки веселого толстяка Петра Петровича, корабельного доктора. Тот окунул пойманную рыбку в горячую ванну, растер, напоил чем-то горьким и сказал, наконец, что ничего страшного, дыхание вечности еще не успело коснуться этого сорванца. Вообще-то оно успело коснуться гвоздика. Но сейчас он ожил и уже не чуял ни страха, ни слабости, только счастливое возбуждение. Через полчаса он, одетый в костюм российского матроса, в подвернутых штанах и в рубахе почти до пят, сидел в командирской каюте, глотал из кружки горячее какао и, перескакивая от события к событию, рассказывал о своих приключениях, о том, как, выбросил гвоздика с парохода. «Каков негодяй! А мы-то еще помогали этому разбойнику! Ах, кабы знать!» Оказалось, что именно кречет доставил господина спецназа в Австралию. Российский военный клипер зашел на Нука-Нуку через неделю после отплытия плота. А Нус, оказывается, никуда с острова не уплывал, прятался в джунглях. Он явился на клипер, поведал грустную историю, как был смыт с яхты и попал на Нука-Нуку, как туземцы преследовали его и подвергали пыткам, и умолял забрать его с этого ужасного острова. Моряки отнеслись к рассказу несчастного без доверия. Туземцы были добрые люди, а этот хнычущий тип смахивал на проходимца. Однако помогать попавшим в беду — долг моряков и всех христиан. Одели, покормили, взяли беднягу на корабль, даже денег для него собрали среди офицеров. Достигнув Австралии, кречет бросил якорь сперва не в Сиднее, а в небольшом порту Грефтоне, где были ремонтные доки. Коварный Нус от Грефтона до Сиднея добрался, скорее всего, по суше на почтовом дилижансе и под чужим именем проник на Новую Голландию. «Ах, кабы знать! Но ничего, никуда он от правосудия не денется!» «Аполлон Филиппович, мы тоже послушать хотим. Позвольте гостя в кают-компанию, а?» «Да вы его замучаете вопросами». «Что вы, мы деликатно, в меру, там уже все собрались». «Тогда и меня приглашайте». «Милости просим». Гвоздика усадили в кресло, и он, тающий от безопасности, от счастья неожиданного спасения, снова и снова говорил о портфеле Батончита, о Нуканукке, о мерзком Нус-Прошусе. Кречет пришел в Сидней через день после отплытия Новой Голландии, и офицеры, конечно, читали в газетах о приключениях Гвоздика. И Аполлон Филиппович рассказывал, что знает мальчишку, и что даже в свое время наградил его нынешним именем, значит, Гвоздик все равно, что его крестник. Но кто мог подумать, что событие получит такое продолжение? Кстати, никто особенно не удивился рассказу Гвоздика о корабельных гномах.